Ешь, пей, веселись, душа моя. Многие помнят евангельскую притчу о человеке, у которого удался необычайно богатый урожай. Он и до того, по-видимому, жил неплохо, но на этот раз, ввиду особого изобилия урожая, стал рассуждать, что ему делать с таким богатством. И решил, ни больше, ни меньше, как сломать свои старые житницы, построить новые и после этого зажить как следует. «Ешь, мол, пей, веселись, душа моя, всего у тебя полно. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Евангелие от Луки, глава 12, стих 19. Очень красноречиво сказано. Действительно, о чем только и мечтает человек в течение всей истории. О том, как бы достичь такого научно-технического прогресса, когда можно будет ничего не делать, а только есть, пить и веселиться. Счастье тогда, кажется, будет достигнуто. Но чем завершаются эти вечные мечты богача? С ним происходит то, о чем он, а мы, не думал и думать не хотел. Бог произносит суд о нем. «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Евангелие от Луки, глава 12, стих 20. Не просто сказано «ты умрешь», и это было бы страшно, но «возьмут», по-церковно-славянски сильнее, «и стяжут душу твою». И дело даже не в том кратком промежутке времени, в сию ночь, который отделил мысли и мечты богача от момента, когда его душу истягнули из тела. Этот момент для каждого из нас может измеряться разным промежутком времени – часами, днями, месяцами, годами. Но в любом случае все они – миг. Ведь каждый из нас прекрасно осознает, что его предшествующая жизнь прошла как сон. Неважно, сколько ему сейчас лет – 20, 50, 70. Время – это какая-то удивительная, странная, я бы сказал, вещь. Кажется, и есть оно, и в то же время нет его. Недаром еще древние греческие мудрецы говорили: «Прошедшего не существует, поскольку оно уже прошло. Настоящего нет, так как это неуловимый момент. Будущего, поскольку оно еще не наступило». А что же есть? Что наступит для нас за мигом земной жизни? Увы, приговор евангельскому богачу «и стяжут душу твою» произносится над всеми теми, кто весь смысл своей жизни видит лишь в том, чтобы есть, пить и веселиться. Но что такое смерть? Этот вопрос неотвратимо приходит к каждому человеку, тем более, когда уже сам возраст напоминает об этом. Но дело даже не столько в возрасте, сколько в мудрости, которая более всего характеризует человека независимо от прожитых им лет. Помните у Лермонтова, когда ему всего-то было 20 с чем-то? «Уж от жизни ничего не жду я, и ничуть мне прошлого не жаль». Ведь всем известно и другое понимание смысла этой жизни и смерти. Из-за невозможности найти ответ нередко возникают трагедии. Сейчас очень много случаев, когда люди кончают жизнь самоубийством. Именно из-за кажущейся им бессмысленности жизни. Причем самоубийство охватывают все возрасты, начиная с самого юного. Среди самоубийц есть даже дети 10, 11, 12 лет, а порой и того меньше. Это поразительное явление наблюдается сейчас и в России, и за рубежом. Например, в Соединенных Штатах около 1,5% всех смертей – суицид.